Глава 21. Дракон шагнул через проем в основное помещение, а я осталась на небольшом пятачке между лестницей и входом. Здесь тоже чувствовались порывы ветра, и нет-нет, да и прилетали предметы, но не так активно, как там. Я заметила, что предметы, летящие в дракона, врезались в невидимый барьер и тут же безжизненно опадали вниз. Будто из них вмиг уходила вся магия. Мастер остановился неподалеку от прорехи и вскинул руки, будто возложив их на невидимую стену. Он был напряжен, словно сдвигал что-то незримое, но очень тяжелое. Я не могла оторвать от него взгляд, завороженно наблюдая, как вздуваются и перекатываются мышцы под смуглой кожей. Несмотря на ветер, почему-то стало очень жарко. Впрочем, неудивительно. В этот момент мастер выглядел чертовски эффектно. Пожалуй, никогда в жизни мне не приходилось видеть ничего подобного. Именно так я представляла себе настоящее воплощение силы, как физической, так и ментальной. Ведь было очевидно, что борьба идет на обоих этих уровнях. И почему-то у меня не было сомнений, что мастер выиграет этот бой. Вообще, такой, как он, вряд ли знает, каково это — не выигрывать. Всегда видна истинная уверенность, которая, в отличие от пустой бравады, имеет под собой железобетонное основание. Ее выдает каждое действие, каждый жест. Стоит только понаблюдать, как даже в повседневной жизни двигается мастер Лун. Быстро, но не суетливо, даже как будто с линцой. Он словно собран и расслаблен одновременно, и всем своим видом транслирует одну простую мысль. Это мы можем ошибаться, а он всегда прав. А еще он опасен и непредсказуем, как бешеная собака. Напомнила я сама себе, чтобы сбить это неуместное очарование, вызванное моментом. Внезапно на теле мастера начал появляться рисунок, а точнее решетка, будто бы нанесенная на кожу тонкой кистью, которую обмакнули в черную краску. С каждым мгновением рисунок становился все более четким и насыщенным. Он покрывал шею, спину, грудь и руки, а также, вероятно, уходил под брюки. Казалось, тело мастера было опутано сетью. Кожа при этом даже не покраснела, а стала бронзовой. Она явно нагревалась, от нее начал подниматься пар, а над руками от плеча до кончиков пальцев вообще заплясало пламя. Впрочем, вреда оно ей явно не наносило. В этот момент прореха наконец начала затягиваться. Полностью заросла она всего через пару минут. К тому моменту решетка на теле мастера стала настолько черной, что казалось, она поглощает свет. С закрытием прорехи ветер не утих. Вещи по-прежнему летали по комнате, хотя уже не так активно. Видимо, какое-то время здесь еще будет бурлить остаточная магия. Мастер немного постоял неподвижно, видимо, чтобы остыть, а потом развернулся и пошел обратно ко мне. Над его кожей больше не плясало пламя, да и вообще она стремительно возвращала прежний вид. Я опомнилась, сообразив, что именно сейчас для меня самый опасный момент. Если до этого мастер был полностью сосредоточен на прорехе, то теперь, когда проблема решена, наедине нам лучше надолго не оставаться. Вдруг я ненароком или от волнения сделаю что-то подозрительное, что даст ему повод присмотреться ко мне повнимательнее и преодолеть защиту амулета. Мне надо как можно скорее выбираться отсюда. Но, понятное дело, броситься бежать вверх по лестнице не вариант. Это вызовет только больше вопросов и подозрений. «Как ты?» Холодный, бесстрастный голос мастера Луна заставил меня вздрогнуть и вздернуть голову. «Ты наверняка еле держишься из-за магической бури, которая здесь бушует». «Что?» — сглотнула я, упершись взглядом в жуткие нечеловеческие глаза с ромбовидными зрачками. Они выглядели так необычно, что аж перехватывало дыхание. Видимо, для устранения прорехи он частично воззвал к своей драконьей сущности. Впрочем, в следующий миг он моргнул, и глаза снова стали человеческими. Ну, почти. Все-таки эти разные глаза, черный и голубой, перепутать с человеческими не получилось бы при всем желании. Не припомню, чтобы в моей старой жизни хоть чей-то взгляд заставлял меня корчиться изнутри, ощущая то жар, то озноб. А еще постоянно казалось, что жуткий дракон смотрит прямо в душу и читает все мои мысли. «Еще не отошла?» — по-своему истолковал мою слабость он. «В подвал пока больше не спускайся. Там еще некоторое время будет утихать магическая буря, поднятая прорехой. Как придешь в себя, выходи работать в бар. Но сначала отдохни». Его распоряжение, отданное таким же суровым тоном, как и предыдущие, но при этом резко отличающееся от них по содержанию, почему-то снова вызвало неожиданную реакцию организма. Я почувствовала всплеск возбуждения, настолько внезапный и шокирующий, что он изумил меня куда больше, чем испуг. Да что такое? Вероятно, дело в том, что его полуобнаженное тело с тускнеющим черным узором до сих пор маячило перед глазами. В качестве противоядия я представила, как эти мощные руки сжимают мою шею. Вообще не помогло. Почему-то от этого нездоровое возбуждение лишь усилилось. Может, зря я до этого требовала от парня нежности. Похоже, мне нравится пожестче. Или просто мозг дал сбой из-за последних шокирующих событий. «Стоять можешь? Довести тебя до комнаты?» — холодно уточнил мастер Лун, списав, как видно, мою реакцию на недомогание из-за магической бури. «Нет!» — резко опомнилась я, испугавшись, что он меня коснется. И даже сделала шаг назад. Зря, наверное, учитывая, как опасно сузились его глаза. «Вот блин!» Опять, наверное, подумал, что меня скрутило приступом отвращения. «Все в порядке!» Похоже, любезности я больше не дождусь. Вон как закаменело его и без того пугающее лицо.